так и не открылась. Солнце уже садилось, холодало. На подъездной дорожке не стояли машины. На двери не висел венок. Луиза Хайбек осталась в доме для умалишенных. Роберт Хайбек терзался в монастыре. Нэнси Хайбек жила в нищете с мужем, самозванным поэтом. Дональда Хайбека убили. А Жасмин? Флетч отступил от двери и посмотрел вверх на окно, в котором в прошлый раз качнулась занавеска. Занавеска качнулась и теперь. Флетч широко улыбнулся, помахал рукой и направился к автомобилю, стоящему у тротуара. Когда он садился за руль, дверь дома 12339 по Полмайер-драйв открылась. В проеме возник женский силуэт. Флетч захлопнул дверцу и зашагал обратно к дому. Она спустилась со ступенек. Дверь за ее спиной захлопнулась. «О, черт!» — воскликнула женщина. «Как же я попаду в дом?» «Вы Жасмин?» Она кивнула. Вблизи женщина выглядела старше, чем издалека. Толстый слой косметики на лице, выщипанные брови, крашеные волосы. «Моя фамилия Флетчер. Я работаю в News Tribune». «Как же мне попасть в дом?» «Кухарки нет?» «Мне нечем ей платить, она ушла». «А почему вы вышли на улицу?» «Из любопытства». Наряд Жасмин ни в коей мере не напоминал траурный. Желтый, с глубоким вырезом пуловер, зеленые брючки, туфельки на шпильках. «Утром вы оставили здесь ворох одежды. Это же одежда Дональда». «Ну, извините, что не смог почистить ее перед тем, как привезти сюда». «Одежда как-то связана с расследованием убийства?» «Нет». «Я так и подумала. Дональд ушел в другом костюме». «Я понимаю, но это тоже его одежда. Я просто вернул ее». «Вот и хорошо». Объяснение, похоже, полностью ее устроило. Она оглянулась на дом, куда больше волновала ее захлопнувшаяся дверь. «Жасмин, я в недоумении». «Мы тоже». «Дональд говорил вам, что собирается пожертвовать $5 миллионов музею?» «Нет». «Не говорил? Ни разу? Музею?» «Вроде бы в утренней газете написано, что он хотел отдать деньги какому-то человеку». «Он обсуждал с вами религиозное искусство? Показывал вам какие-либо картины, скульптуры?» «Никогда». «Религиозное искусство? Я думала, что религиозными могут быть только люди. Но он говорил с вами о религии?» «Нет». «В последнее время он читал толстые книги, вместо того, чтобы спать. Большие романы». «Он говорил вам о посещении монастыря в Томасито, в котором находится его сын?» «Нет. И я там никогда не была». «Он намекал, что собирается уйти в монастырь». Ее глаза широко раскрылись. «Нет». Посмотрел на дом и Флетч. «Вы правы. Мы все в недоумении». «Он и так жил, как монах», — добавила Жасмин. «Читал «Ночи напролет», «Война и мир», «Братья Карамазовы». Флетч весь подобрался. «Не творить зла?» «Что-то в этом роде. Уйти и не творить больше зла». «Да», — кивнула Жасмин. «Что-то он такое говорил. 2 или 3 раза». Она пожала плечами. «Я никогда не понимала, что он говорит, когда он такие говорил со мной». «Он не собирался уйти вместе с вами?» Нет.